Глава 25. Почти проталкивает меня через дверь, злобно глядит, аж ноздри раздуваются. Откуда она узнала, что я сегодня не на работе? Таранит меня взглядом. Мне по что знать? Пожимаю плечами. За идиота меня держишь? Ни в коем случае, я правда не знаю. Вчера она меня напугала, я в ужасе убежала и за Никитой спряталась. Рассказываю все честно. Что-то боязно, вдруг шеф опять чего отчебучит. Если бы не он, ваша Елена побила бы меня, обзывалась и кинулась на меня с кулаками. Что-то ей сказала? Нервно спрашивает. Правильнее будет, чего не сказала. Улыбаюсь. Она требовала рассказать, каких баб вы к себе таскаете. Ревнует вас? Качаю головой. Любит, значит. Шеф задирает одну бровь и бросает скептический взгляд. «Любит она только себя, траву и деньги», — бурчит. «Сделай что-нибудь человеческое поесть», — кривится и садится за стол. «Леди ждет, невежливо ее там одну оставлять», — указываю в сторону столовой. «Минус день, если избавишь меня от необходимости есть траву». «Это он так торгуется?» «Задумываюсь». Минус день — это хорошо, но мало. Надо бы выторговать побольше. Могу сделать омлет. Предлагаю заведомо плохой вариант. Не хочу омлет. Что-нибудь из мяса или морепродуктов на худой конец. Много просите. У меня еще куча дел сегодня. Задираю бровь и киваю на телефон, где и правда записано много пунктов по работе. Минус 2 дня. Умный начальник, это хорошо. Минус 3, и будет вам стейк с кровью. Опираюсь на стол, типа в позу встаю. Думает, цокает, щурится. Что, загнула? Перестаралась? Но твердо стою на своем. Жду. Согласен. Вернусь через 10 минут, чтобы мой ужин был готов. И без глупостей. Выставляет указательный палец в мою сторону. Быстро достаю телефон и читаю, как приготовить этот самый стейк. Крови, кстати, никакой там нет, это белок какой-то, который просто краснеет. Я разочарована. Достаю мраморную говядину из холодильника, отрезаю аккуратный большой кусок. Ставлю сковороду и готовлю. Строго по рецепту на сливочном масле. Должно получиться. Режу помидорчик и выкладываю все на тарелку. Посыпаю специальной приправой из мельницы. От запаха у самой слюнки текут. Шеф заходит злющий. Что у них там за 10 минут произошло? Как бы под раздачу не попасть. Двигаю тарелку к Владиславу Васильевичу и сажусь напротив. У меня вообще-то тоже обед. В моей тарелке та веганская ерунда. Пробуй, и прям выплюнуть хочется. Босс хмыкает и улыбается. «Что?» Поднимаю на него глаза, а он почти весь кусок слупил, уже доедает. Решила проникнуться Лениными закидонами, кивает на мою тарелку. Нет, просто попробовать захотелось. И вообще, она такая красивая, наверняка правильное питание тоже не последнюю роль в этом играет. Отвечаю и снова пытаюсь впихнуть в себя эту гадость. Не лезет. Дать тебе номер ее правильного питания. Он тебе что хочешь по стандарту надует. Снова смотрит в мою тарелку и морщится. А ты зачем приготовила эту ерунду, если не знала, что Лена явится? Снова отравить меня вздумала? Или тебе ошейник понравился? Он, конечно, ничего, прикасаюсь к прибору на шее, но я просто хотела попробовать приготовить что-нибудь полезное. Уверена? Или это месть за душ? А его так просто не проведешь. А вы имеете отношение к внезапному включению полива? А ты как думаешь? Ухмыляется. Если бы считала, что вы причастны, то соевое мясо было бы наименьшей из ваших проблем, мой повелитель. Встаю и вытряхиваю обед в мусорку. Этот картон кушать невозможно. Черт, есть-то хочется. Вздыхаю и падаю на стул. Что-то устала я, неохота готовить снова, и вообще в парике жарко, даже с учетом кондера на кухне. Чего грустишь? Я без обеда осталась. С вашим ненастоящим вегетарианством и я страдаю. Зачем вы Елене сказали, что тоже только травой питаетесь? Врать нехорошо, а обманывать любимую вообще зазорно. Надуваю губы. А ты много о лжи знаешь. Встает и идет к холодильнику, долго роется там. Не обращаю внимания, в телефоне копаюсь, смотрю дальнейшие дела. На очереди кабинет. У него точно пунктик на пыли. Дом в глуши, вокруг куча деревьев и цветов, дорожки заасфальтированы или гравием засыпаны. Откуда пыли взяться? Он даже окна не открывает, везде кондиционеры. Ладно, встаю, чтобы пойти в кабинет и порядок навести. «Сидеть!» — рявкает начальник, а я со страху с грохотом падаю обратно на стул. «Простите!» — оборачиваюсь. Он там что-то моет в раковине. Такой здоровый кусок мяса умял и не наелся? Он, наверное, все деньги на еду и дом спускает. Я думала, что могу идти дальше работать. У меня еще дел много, до 9 успеть надо, мямлю. На автобус опоздать не хочу. Молчит, копается, на меня ноль внимания. Подтягивает кухонный комбайн и засыпает туда что-то, шумит, лезет в морозилку, лед достает. Начальник пить в обед собирается. Хотя коктейли, наверное, в чем-то другом делают. Да и алкоголя на кухне я не видела. Отворачиваюсь и смотрю, что еще сегодня меня ждет. Полы везде вымыть. Это уже не так весело. 1200 квадратных метров не шутки. Ужин приготовить. Сортиры все перемыть и натереть стекла в душевых. Бум! Мое чтение прерывает стук большого стакана, который шеф перед моим носом ставит. Это что? Недоверчиво смотрю на розовый напиток. Клубничный шейк. Садится напротив с таким же стаканом и попивает этот самый шейк через трубочку. Спасибо. Нюхаю. Слюнки сразу текут. А шейк это как молочный коктейль? Там настоящая клубника или из сиропа? Пробую. Взрыв мозга. Холодный и невероятно клубничный, а мороженое просто восторг. Мычу что-то невнятное. Владислав улыбается. А вы сами готовить умеете? А что? Отрывается от коктейля. Ну, вы всегда такие названия блюд пишете, и продукты в холодильнике разные. Одни перцы чего стоят? Список покупок тоже вы составляете, значит, знаете, из каких продуктов эти блюда и сколько чего надо. Отпиваю еще глоток, растягиваю удовольствие. «Ну, допустим», — кивает. «И к чему тебе эта информация?» «Вы так больше на человека похожи», — ухмыляюсь. Ничего не отвечает, хмыкает и дальше коктейль пьет. «Я тоже от стакана не отлипаю». Никогда такую вкусноту не пила. И холодный, бодрит. Прям ощущаю прилив сил. И кушать больше не хочу. Мороженое жирное, настоящее. Так, хорошего помаленьку. Мне и правда работать пора. Теперь я могу идти, повелитель? Улыбаюсь и допиваю напиток залпом. Иди. Тихо отвечает и возюкает трубочкой в стакане. Забираю свои приблуды для уборки и топаю на второй этаж. Открываю дверь и чертыхаюсь. Снова ванная, в которой я начальника застукала. Мотаю головой. Я и за полгода не запомню все комнаты в этом доме. Открываю соседнюю дверь. От неожиданности включаю сирену. Ору! Бросаю все свои тряпки и средства. Слышу, что к моему вою благой мат присоединяется. Бегу вниз, влетаю в грудь начальника, хочу дальше дёру дать, а он прижимает к себе. «Что случилось?» — обеспокоенно спрашивает Владислав.